побежал под низенький навесик, чтобы спрятаться там. Толпа, казалось, промчалась мимо, но какой-то ребенок, бежавший следом, вдруг остановился, указал на сарай. Тогда местные гурьбой помчались туда. Оборванец спустился бежать, пока его не настигли, но упал посреди загона, стал отползать. Тогда разъяренная толпа его настигла. К моему удивлению, местные не кинулись бить его ногами. Они сторонились мужчину и только и пытались, что достать его палками. Кидались камнями. Мужчина сначала просто полз, но когда оказался у ограды, прижался к ней спиной, закрыл лицо руками. Когда его стали дубасить палками, тот внезапно собрался с силами и бросился на толпу. Она мгновенно отпрянула, разбежалась в стороны, а мужчина с трудом перелез через ограду, снова бросился бежать, неуклюже прихрамывая при этом. Толпа, казала, пребывала несколько мгновений в смятении, но потом опять собралась и пустилась в погоню за мужчиной. Продолжалось это не так долго. Еще минут 40 я наблюдал за этой беготней, а потом оборванец просто исчез. Местные искали его, но найти так и не смогли. В нашу, советскую сторону никто тоже двигаться, кажется, не собирался. На этом и кончилась эпопея с оборванцем и толпой. Когда до конца дежурства осталось минут 30, а я только закончил очередной сеанс связи, вышел обратно к биноклю. Стал наблюдать за небольшим лесистым участком на границе. Именно за тем, где живет Муська, которую подкармливают наши ребята. Отсюда, с вышки, лес оказался совсем маленьким, не больше городского парка. Но тогда, когда я сам пробирался по нему, он ощущался мне настоящим лесом. В бинокль я даже увидел тот самый орех, под которым жила наша заставская лисица. Когда я принялся осматривать опушку леса, случилось кое-что странное. Как по команде, на том берегу Пинджа, в кишлаках, залаяли собаки. Кто-то из наших псов тоже было присоединился к этому хору, на нарыв, видимо, быстро его осадил. Над Пинджем повис далекий собачий лай. Очень скоро я увидел, почему возбудились почти все местные псы в округе. По равнинной местности к лесу шел волк. Он торопливо двигался рысью, иногда оглядывался, прислушивался, навостря уши. Не было бы в этом ничего особенного, если бы не один момент. Увидев волчицу, а то, что была эта волчица, у меня не осталось сомнения, я тут же заметил бегущего немного сзади, Булата. Да, именно так, они шли парой и двигались к лесу. Вот сучек, прошептал я с ухмылкой, невесту себе нашел. Если б кто другой увидел такую картину, какая сейчас возникла передо мной, наверное, даже удивился бы. Как так, крупная волчица подпустила к себе немца. Пусть Булат тоже отличался могучим телом, но рядом с самкой все равно выглядел не так внушительно, как вблизи. Обычно волки воспринимают почти любых, даже самых крупных собак как добычу. Могут напасть стаей, задрать. А я сразу понял, в чем дело. У волчицы течка. Время как раз подходящее, конец зимы. Да и стаи у нее, очевидно, нет. Одинокая волчица в такое время, вполне может и пса принять. Вот и нашел ее Булат, пока бегал на свободе. Ты гляди, проходимец какой, даже ошейника для приличия не снял. Улыбнувшись этим своим шутливым мыслям, я отпрянул от бинокля и тут же пошел доложить на заставу. Нашелся Булат, надо высылать группу, может, поймают. Погоня была долгой, но Булат совсем не собирался возвращаться на заставу, по крайней мере пока, ведь у него была волчица. Всю вторую половину дня и часть ночи, когда неприятный ветер накликал по-настоящему шквальный дождь, вместе они уходили от погони. Булат знал, что люди – очень настойчивые существа. Они не подвели и в этот раз, преследовали их долго. Однако знал он также и то, что слабый нюх этих существ – их главный недостаток. Куда молодому радару, которого они пустили по следу, угнаться за Булатом, изнюхавшим тут, еще на службе, едва не каждую тропу. Булат увел волчицу от погони. Он понимал, что раз уж волчица одна, пришла она издалека. И теперь, здесь, в этих местах у нее нет никого, кроме Булата. Сейчас они были лишь вдвоем. Знал он также, что когда-нибудь это закончится. Что волчица станет враждебной и раздражительной. Что сладкий запах, исходящий от нее, иссякнет. Тогда Булат, без сомнения, уйдет. Но сейчас они были вдвоем. Погоня отстала, когда ночь уже перешагнула свой зенит. Когда усилился дождь и смыл их запах с волчьих троп. Булат понимал, что люди не смогут и дальше преследовать их в таких условиях. Они не смогли. Когда люди отстали, Булат с волчицей нашли себе укрытие. Они переночевали под низким козырьком скалы, росшей над рекой и утопавшей в ней своим хвостом. Вместе слушали они шум реки и ветра, стихающий гул дождя. Булат не знал, о чем думала волчица, но сам он вспоминал о своем человеке, что погиб, пытаясь догнать и схватить врага. Этот человек, чье имя слышалось Булату лишь набором непонятных, но знакомых звуков, был дорог псу. Еще когда Булат был щенком, тепло, забота, а еще суровое воспитание этого человека создали у них с Булатом крепкую связь. Булат был готов умереть за этого человека. Сейчас эта связь оборвалась, и пес чувствовал странную пустоту, которую не мог описать, если бы даже у него была такая возможность. Когда появилась волчица, она заполнила эту пустоту собой. Пусть пустота исчезла только временно, но сейчас Булату этого было достаточно. Утром волчица ушла на охоту. Булат не двинулся за ней. Он понимал, что в этом сложном деле ей нет равных, и тут Булат уж точно не угонится за волчицей. Вместо этого он занялся другим, не менее важным делом, очертил границу их убежища своим запахом, чтобы отогнать врагов. Потом стал сторожить их новый, хоть и временный, но все же дом. Когда яркий шар поднялся высоко, Булат почувствовал, что что-то не так. Волчица и раньше уходила надолго, чтобы принести им добычу, но сейчас она задерживалась больше, чем обычно. Тогда Булат отправился на ее поиски. Он быстро отыскал сладкий запах волчицы, а потом и ее саму. Истерзанное тело лежало на берегу реки. Булат подбежал, чтобы понюхать, она ли это. Это оказалась она. Пес кратко заскулил, чувствуя, что на ней нет больше сладкого запаха. Теперь она пахнет только кровью и смертью. Зато там был еще один запах. Нет, это была вонь. Чужая вонь. Вонь существа, многих существ, решившихся напасть на волчицу. Булат почуял этот запах и тут же запомнил. Чутье немедленно дало ему понять, что источник запаха находится поблизости. Он взял след и сразу же нашел его источник. За большим камнем лежал шакал. Кажется, так называли этих уродливых собак люди. Шакал был еще жив, однако сучил одними только передними лапами. Задние бессильно лежали на песке. Булат понял, что перед смертью волчица перекусила ему хребет. Далеко же он уполз. Булат подскочил и, вцепившись шакалу в горло, добил уродливого пса, а потом взял новый след. След тех, кто убил его волчицу. Мда, ушел, зараза немецкая, пробурчал недовольно Стасик, шедший впереди меня старшим наряда. Хитрый этот Булат как черт, любовные дела у него, ухмыльнулся я, думаю, нагуляется, вернется. Ага, плохо ты его знаешь, скептически заметил Стас. Следующим утром я был в дозоре. Наш наряд должен был пройти дальний от заставы 16-й участок. Шли в усиленном, вчетвером. Я, Алим, Стас и Миша Глушка. Погода, на удивление, стояла чудесная. Вчерашние тяжелые тучи ушли куда-то на север. Небо прояснилось, и яркое солнце все выше и выше поднималось к своему зениту. Граница казалась мне сегодня спокойной. Безмятежно шумел узкий в этих местах Пяндж, приятно дышалось влажным после ночи воздухом, солнце пригревало лицо. Вон, целую волчицу подцепил, продолжал Стас Вакобелина, и умудрились уйти от группы, да еще и с собаками, запричитал Глушка. Дождь пошел, след смыло, заметил Алим Панура. Куда там его, этого Булата было найти, он людей за версту чувствует, а его волчицей подавно. Неопытному радару за ними было никак не поспеть. Забавно, что Канджиев шел какой-то настороженный, какой-то хмурый. Не сказать, что он в принципе был улыбчивым человеком. Скорее, всегда оставался себе на уме, да только лицо его сегодня казалось темнее, чем обычно. Почему? Сказать мне было сложно. Граница казалась спокойной и безмятежной. Потому и забавно, что он и сейчас хмурился. Конечно, нарушителям бывает плевать на погоду, но все же, на первый взгляд не было у Алима причин хмуриться. По крайней мере, видимых. «А ты чего такой смурной?» — спросил я у Канджиева. Тот повременил отвечать. Глянул почему-то на далекие горы, вздохнул. «Неспокойно на границе. Слишком тихо, как перед бурей». «Хе», — хмыкнул Глушка. «Неспокойно. Тоже мне. Тебе всегда неспокойно. А тут безмятежно, как после бури. Буря вчера была. Я до нитки вымок в поиске. Полночи по лесу за этой упрямой псиной лазить. А сегодня ничего. Если б каждый наряд был такой, я, может быть, даже и на сверхсрочную остался бы». Внезапно Алим застыл на месте, прислушался. Все, кто глядел на него, остановились. Только Стас, прошедший чуть вперед, обернулся и недоуменно спросил: «Народ, чего стали? Тша-ша-ша-ша!» Протянул Алим раздраженно и снова затих. Я тоже прислушался. Пянч все так же мерно шумел. Где-то вдали завыл одинокий шакал. Послушав границу, Алим медленно пошел дальше. Следовавший за ним Глушка недоуменно зашагал следом. «Ну и че тебе сказала граница?» С хитрой усмешкой спросил Стас. «Чего нашептала?» «Граница тихая», сказал Алим. «Казалось бы, вполне серьезно. А это значит, ее надо слушать. Мы всегда границу слушаем», заметил Мишка. «Надо слушать», с нажимом повторил Алим, «иначе прослушаем мы ее подсказку». До конца участка дошли молча. Потом повернули в обратный путь. Примерно на середине услышали мы тревожное ку-ку-ку-ка из колокола проводной связи. Стас торопливо побежал к столбу, чтобы связаться с дежурным по связи и сигнализации. На 13-м сработка, переговорив, вернулся он. «Тогда перекрываем», сказал я. «Да, приказали перекрыть. Погнали назад, парни». Все вчетвером мы пошли в марш-бросок, чтобы скорее добраться до места, где сработала система. Бежали мы быстро. Когда пересекали 14-й, я вдруг услышал отчетливый всплеск на берегу Пинджа. Стас с Мишкой побежали вперед. Мы с Алимом, как вкопанные, стали на месте. Я прислушался, а потом увидел, как на берег поднялся неизвестный афганец. «Вы чего?» – обернулся Мишка, когда заметил, что топот наших шагов прекратился. «Нарушитель, стой!» Я и передернул затвор автомата. «А, сука!» – остановился Стас, и у нас. Оба пограничника торопливо побежали к нам с Алимом, когда тот тоже взял неизвестного на мушку. А я тем временем смекнул, что неизвестный был не такой уж и неизвестный. Худой как палка мужик носил мокрые лохмотья. Голову он тоже обмотал какой-то тряпкой, да так, что на виду остались лишь глаза. Это был именно тот бедолага, которого гонял весь кишлак вчера днем. Мужчина, видя, что на него наставили оружие, сам вскинул руки, а потом заговорил на афганском. Заговорил громко, так, чтобы мы услышали. Да только ни слова понятно не было. «Задержать, обыскать», приказал Стасик, подбегая к нам. «Я свяжусь с заставой». Когда Стас помчался к столбу связи, мы втроем медленно направились к неизвестному. Еще издали я понял, что что-то с ним не так. У мужчины на оголившихся от лохмотьев руках не было нескольких пальцев. Не успели мы подойти и на три шага, как Алим тотчас же попятился, глядя на бугристую кожу его рук. «Проказа!» – закричал Канджиев. «Это прокаженный. В этот момент приграничная территория. А это хорошо, что тебя с нами послали», сказал Дениска, молодой разнорабочий в геологоразведывательной группе. Парень, приехавший после школы работать в группе, тяжело шагал. За плечами у него висел тяжелый, нагруженный образцами рюкзак. Дениска вспотел, а шапку петушок надел на уши. Из-под нее торчали слипшиеся в сосульки темные волосы. Тем не менее парень старался бодриться, не показывать своей слабости. Наташу это веселило. «И чего ж хорошего?» – спросила она, наблюдая, как Григорий Петрович, высокий геолог с окладистой рыжей бородой, ушедший вперед, присел у какого-то камня, стал его рассматривать. «Ну как же, ты ж хочешь с отцом работать, так?» – спросил Дениска, стараясь натянуть на раскрасневшееся лицо кисленькую улыбочку. «Вот, отличный шанс опыту набраться. Я еще не определилась», – пожала плечами Наташа. «Собственно говоря, я тут как раз за этим, посмотреть, как геологи на земле работают. Стоит ли по папиным стопам идти, стучать молоточком по камешкам?» – хмыкнул Дениска, когда они догнали Григория Петровича. «По-моему, не такая уж и сложная работа. Я б даже сказал, приятная. Не то что эти самые камни таскать, хоть бы кто помог». С этими словами Дениска покосился на Григория Петровича. «Не помогу», – совершенно будничным тоном ответил геолог. «Ты на 30 рублей больше меня получаешь, вот и таскай». Дениска недовольно пробурчал что-то себе под нос, подпрыгнул, поправляя лямки на плечах. Наташа звонко рассмеялась. «Ладно», – встал Григорий Петрович и сдвинул на затылок пеструю шапку на курчавых рыжих волосах. «Пошел», глядя на подставшего Дениса, «идем дальше. Маршрут длинный. Надо к вечеру успеть к лагерю. Шибче, Дениска, шибче». «Изверг», буркнул Денис, когда геолог снова ушел чуть-чуть вперед. Потом глянул на Наташу. «Слушай, Наташ, а ты что делаешь в выходной?» «А что?» — глянула на него девушка. «Да там, в Достиджуме показывать кино будут. Что-то новое привезут. Может, съездим? На выходных я буду занята», — отрезала Наташа. «Это чем же?» «Подружку пойду проведать». «Подружку? Какую такую подружку?» – удивился парень. «Та, рыжую одну, ты ее не знаешь». Внезапно, где-то вдали завыл шакал. Григорий Петрович поднял голову от большого красноватого валуна, прислушался. Потом торопливо принялся откалывать кусочек камня, вооружившись зубилом и молотком. «Денис, ты патроны взял?» – спросил он, поправляя ружье на плечах. «У меня только два». «Да», — вдруг замялся и почему-то побледнел Денис. «Взял, взял, в рюкзаке лежат». «А что?» «Да то», — геолог встал, поправил ружье и пошел к Денису с отколотым камнем в руках, сунул его в рюкзак парня. «Маршрут длинный, мало ли что тут может случиться». Прокаженный, занервничал Миша Глушко и отступил на шаг, сглотнул. Я нахмурил брови, глянул сначала на Алима, потом на Мишу. В глазах обоих стоял страх. Мужчина же что-то опять закричал. Потом открыл такое же бугристое лицо, снова сказал что-то, но очень жалобно. Он говорит, начал Алим, что хочет в союз. Он слышал, что от его недуга тут лечит, а на родине ему будет конец. Мы с Мишей переглянулись. Он же заразный, скривился Миша. Как его задерживать? Как обыскивать? Доложил, подбежал Стас. А чего вы его еще не повязали? Части наряда приказано связать и охранять. Остальным... «Приказ прежний, он прокаженный», — шепнул Миша. «Чего? Прокаженный? Да это я и в первый раз расслышал. Сука, как его брать-то?» Я поджал губы, видя, что остальные не рискуют прикасаться к больному мужчине. «Ладно», — сказал я холодно, доставая из-под сумка концы шнура. «Я возьму его сам». Глава 7. «Сашка, ты сдурел?» Миша Глушко аж побледнел. Я глянул на него. Пограничник просто остолбенел, до белых пальцев сжимая автомат. «Кому-то нужно задержать его», — сказал я тихо, — «ничего не поделать, долг надо выполнять, может, может прогоним», — тихо прошептал Стас, пускай обратно в свой Афганистан валит. «Да-да», — нервно пробормотал Мишка, — «давай прогоним, он уже пересек границу, уже нарушитель», — напомнил Алим, нерешительно переглядываясь со Стасом. «Я его задержу», — сказал я и шагнул к афганцу. Тот, жалобно глядя на меня, даже сам протянул руки, вяжи, мол. «Саша, ты эту дрянь на заставу принесешь». Мишу аж затрясло, потом будем все там такие же ходить. «Тихо, Миша», — сказал ему Стас, — «ты давай без паники». Я глянул на Глушко. Легкий ветерок, ходивший реки, трепал его светлую челку, выбившуюся из-под шапки. «А ветер? Ветер же в нашу сторону», — тихо проговорил Мишка, — «в нашу дует. А что, если мы уже заразные?» «Без паники», — надавил Стас, — «без паники, я тебе говорю». «Я пошел», — сказал я и направился к афганцу. «Стас, пусть не ходит», — испуганно проговорил Миша. «Успокойся, Миша», — зло глянул на него Стас. «Пусть не ходит», — крикнул он. «Да успокойся ты». Стас схватил его за плечо, чтобы одернуть. Оглушительный выстрел разнесся по берегу реки. Эхом отразился от нависших над Пинджем скал. Трепье на груди афганца вздрогнуло, когда пуля угодила в прокаженного. Он дернулся, а потом завалился вперед. Все посмотрели на Мишу. Дульный срез его автомата спокойно дымился после выстрела. «Ты чего натворил?» — крикнул Стас. Я бросился к афганцу, пощупал пульс на шершавой шее. Помощь была уже поздно. Человек погиб. Тогда я решительно направился к Мише, схватил его за грудки. «Что на тебя нашло?» — прошипел я, глядя ему в глаза. «Он... я не знаю». Глушко колотила дрожь. Раскрытыми от изумления глазами, он продолжал смотреть на погибшего афганца. Палец сам дернулся. «Я не понимаю, как это получилось. Вот сука», — протянул Стас, тяжело вздыхая. «Ты пограничник, как ты не знаешь», — нажал я строго. Глушко попятился, крикнул. «Ты его трогал, отпусти». Потом запутался в собственных ногах и рухнул на задницу. Схватился за голову. «Алим», — сказал я командным тоном, — «отведи его в сторонку, пусть подышит». Стас, ефрейтор, перевел взгляд с погибшего на меня. «Надо доложить, и правда, надо», — сказал он отрывисто и пошел к столбам связи. На участке было многолюдно. Несколько уазиков из отряда стояли на широкой пограничной тропе. У шишиги толпились пограничники. Кто-нибудь его трогал? Нахмурился начитряда Давыдов, лично приехавший разобраться в ситуации. «Ну, товарищ подполковник», — начал Стас, замявшись, — «сами понимаете, какая мерзкая дрянь, это проказа. Мы старались действовать аккуратно. Я проверял у него пульс», — сказал я решительно. Полковник нахмурился, глянул на меня внимательнее. Алим со Стасом невозмутимо стояли рядом и даже не пытались как-то от меня отстраниться. Видимо, не хотели потерять лицо после случившегося. Давыдов повел по нам взглядом. Потом глянул на запакованного в мешок для тела прокаженного, которого уже уносили с собой солдаты ВОСК. Селихов хотел его связать, но просто не успел, докончил Стас. Так, вздохнул на четряда, ладно, а почему стреляли? Почему Глушка стрелял? Стасик замялся снова, поджал губы, не зная, что ответить. Я глянул на Мишу, сидевшего у края тропы. Рядом с ним дежурили два погранца из отряда, и разговаривали особисты. Шарипов присел на корточки у ног Миши и внимательно слушал Глушка. Сорокин что-то писал в блокноте. Белый как смерть Мишка, уставившись в одну точку, шевелил губами, словно какой-то робот. «Разрешите обратиться, товарищ подполковник», — отозвался Алим. «Разрешаю». Испугался. Нервы подвели, вот и выстрелил. Он не собирался, и оснований стрелять у него не было. «Товарищ подполковник», — добавил я, — «все это только трагическая случайность». «МДМ», — протянул Давыдов, потом глянул на меня. «Селихов, снова ты попал в заварушку?» «Так точно, товарищ подполковник, что-то не везет». «Это не то слово», — строго покивал Давыдов. «И что, неужели ты не испугался прокаженного трогать?» «К такому мы были не готовы, товарищ подполковник», — сказал я. «Ребята это видели. Каждый понимал, что может случиться. Принеси мы эту заразу на заставу. Но даже так, кому-то надо было его задержать». Подполковник глянул на меня с уважением во взгляде. Потом покивал и добавил: «Не уходи далеко. Вон Громов идет. Он скажет, что с тобой делать». К нам подошли таранный военврач майор Громов. «Докладывайте», — сказал подполковник. «При погибшем не было ни документов, ни личных вещей», — сказал таран. «Личность установить никак не получилось». «А вы что скажете, товарищ майор?» «Я не специалист по инфекционным заболеваниям», — пожал плечами Громов. «Но по всем внешним признакам мы действительно имеем дело с лепрой. Можете сказать, какова вероятность эпидемии?» Посуровил лицом Давыдов. «Бойцы контактировали?» Громов посмотрел на нас. Селихов тронул шею, чтобы проверить, жив ли нарушитель. «Шею? Тогда невелика», — сказал Громов. «Проказа — вредная штука и достаточно заразная, но не настолько, как привыкли считать обыватели. Инфекция передается при тесном контакте, чаще всего достаточно длительном. При рукопожатии или, коснувшись одежды, ее не подхватить. Воздушно-капельным можно». При этих словах Стас побледнел, припомнив Мишу, что-то говорившим о ветерке в нашу сторону. «Но опять же, при тесном контакте и очень близком», — продолжал майор. «Значит, не обязательно солдат в карантин?» — спросил таран, хмуро глянув на Громова. «Не обязательно. Пусть руки вымоют с мылом на всякий случай. Ну и продезинфицируют. Этого хватит». «Спасибо, товарищ майор. Вы свободны», — сказал Давыдов. Военврач отдал честь, пошел к шишиге, в которую уже поместили тело несчастного. «Остался другой, более сложный вопрос», — сказал Давыдов. «Все мы посмотрели на Мишку. Тут уголовное дело», — вздохнул подполковник. «Нарушение правил несения пограничной службы». Таран грустно покивал. «Постараемся учесть все обстоятельства», — продолжал начетряда. «Немного позже особый отдел твоих ребят допросит». Давыдов засобирался к своей машине, но сначала положил руку на плечо тарана. «Понимаю, Толя, Глушка этот, парень молодой, не из злого умысла преступление совершил, но ничего не попишешь. Я буду настаивать на справедливом следствии, товарищ подполковник», — сказал таран. «Если найдутся смягчающие, стану как могу добиваться, чтобы на них обратили особое внимание». «Я тоже, Толя, я тоже». Вечером после ужина замполит собрал всех свободных погранцов в красной комнате. Стал разъяснять личному составу про лепру и ее заразность. Хоть и молодой, но мудрый Строев долго разговаривал с врачом Громовым еще на границе. Видимо, уже тогда готовился к тому, чтобы донести до личного состава характер и особенности болезни, с которой так внезапно пришлось столкнуться пограничникам. Всю эту недолгую лекцию слушал и я. Слушал с одобрением. Понимал, что солдаты могут неправильно понять случившееся. Начать сторониться тех, кто был рядом не только с живым прокаженным, но даже и с его мертвым телом. «Так что, товарищи», — вещал замполит, — «любая опасность уже позади. Так просто эту смертельную и очень неприятную болезнь не подцепить». Когда все разошлись, Стас остался в красной комнате. Видя его поникшим, я тоже задержался. Знал, что он винит и себя во всем произошедшем. Мол, мало того, что он был старшим наряда, так еще и напугал Мишку. Да так, что тот произвел выстрел. По сути, понимал я, что он себя зря накручивает. У Глушка просто нервы сдали, вот и все. Но Стас, очевидно, думал совсем иначе. «Можно?» – спросил я, пододвигая стул. «Садись, чего спрашиваешь?» – поднял на меня взгляд Стас. «Как?» – поговорил с Тараном. «Да поговорил», – вздохнул ефрейтор. «Он думает, особистые меня крутить станут. Разобрали мы всю последовательность моих действий. Не нашли никаких нарушений предписаний несения пограничной службы. Кроме одного, не обеспечил я правильности применения боевого оружия. Эх, все это трагическая ошибка, Саша. Как ты и сказал тогда, на границе. Трагическая», – покивал я. «Но ты зря себя винишь». «Зря», – глянул на меня Стас жалобно. «Саша, я в наряде за всех отвечал. Я должен был твердо руководить нарядом, но растерялся. А что мне было делать? Ты, вон, тверже себя показал, чем я. Зря винишь потому, что никому твои самокопания не помогут, Стас», — сказал я несколько строже, «а только навредят. Могут навредить другим, когда ты станешь неуверен во время исполнения боевой задачи. Но в первую очередь навредят тебе самому. Тебе-то легко говорить», — недовольно глянул на меня Стас. «Ты», он вдруг осекся. «Да-да», улыбнулся я, «меня уже особисты к себе звали, дважды, и неизвестно, чего там выдумает этот Сорокин в следующий раз, он явно закусил у дела». Стас помолчал, немного подумал и спросил: «А как ты с этим справляешься?» «Вот я, как подумаю, что мне будет из-за всего этого, то самого аж в дрожь кидает. Душевные силы можно черпать из многого, из того, чего ты уже добился, из мысли о том, чего еще ты можешь достичь, из понимания, что случится с людьми, если ты совершишь ошибку при выполнении своего долга». Стасик поджал губы, потом горько хмыкнул. «Никогда не думал, что услышу такие слова от солдата первогодки, от молодого совсем. Похоже, будет все то, что сегодня случилось, мне уроком. Да только знаешь, ведь ни смерти этого прокаженного, ни Мишкиного выстрела я никогда в своей жизни не забуду. Всегда буду чувствовать в душе вину за то, что всего не предвидел, за то, что не остановил Мишку. Это повод помнить», — согласился я, «но не для того, чтобы вечно заниматься самобичеваниями. Это повод, чтобы стать лучше, умней, профессиональней в нашем деле. Если в тюрягу не попаду», — решил Стас, помолчав немного, — «пойду на сверхсрочную». «Спасибо, Саша». Промолчав, я только кивнул, встал и положил Стасу руку на плечо. Потом ушел из красной комнаты, оставив ефрейтора наедине со своими мыслями один. Сцена с прокаженным является отсылкой к рассказу «Испытание» из сборника рассказов 1965 года «Дозоры слушают тишину» Сергея Мартьянова. Этот рассказ в свое время произвел на меня серьезное впечатление. Сборник в целом послужил одним из источников вдохновения перед написанием «Пограничника». Это очень душевные рассказы о нелегких буднях пограничников, но прежде всего о самих людях, которым выпала честь нести такую почетную и опасную службу. Рекомендую ознакомиться с «Дозорами», а еще надеюсь, что пограничнику получится хоть на сотую долю приблизиться по душевности к этим чудесным произведениям. Когда солнце покатилось к закату, они достигли конца маршрута. Наташа прищурилась, глядя на все сильнее краснеющее солнце. Да, маршрут был непростым, девушка устала, а ноги ее сильно гудели. Однако Наташа не жаловалась. Она старалась стойко переносить невзгоды геологоразведывательной работы. Пусть папа и спрашивал часто, как ей живется в лагерных условиях, и не хочет ли она уехать домой, к маме, девушка всегда отвечала, что все хорошо, отнекивалась. Несмотря на опасность здешних мест, несмотря на войну за речкой, этот горный пустынный край чем-то манил ее. Было в нем что-то особенное, вернее сказать, особенно красивое. А вот Денис, казалось, все сильнее терял свою мужественную стойкость, которую так яро хотел продемонстрировать Наташе. Стойкость эта постепенно улетучивалась по мере наполнения его рюкзака. «Уже не могу», — протянул он, немного сгорбившись под весом образцов. «Может, чуть-чуть передохнем, сейчас обратно пойдем», — Григорий Петрович отпил из фляжки. «Надо успеть до темна». «Давайте передохнем, Григорий Петрович», — взмолился Дениска. «У меня сейчас ноги отвалится, спина гудит так, что сил нет никаких. Тебя ж предупреждали, что работа не из легких», — холодно заметил геолог. «Так я что, за одного себя переживаю?» — удивился Дениска. «Вон, гляньте на Наташу, она тоже устала, Да, Наташа решила сжалиться над бедным парнишкой и сказала Григорию Петровичу: «Может, правда отдохнем немного, минуток 10, все равно когда придем, уже темно будет». Григорий Петрович вздохнул: «Ну давай, 10 минут, а потом сразу назад». На своем пути они долго шли каменистыми тропами, миновали небольшой лесок и к концу маршрута оказались у подножья невысокой краснокожей скалы. Григорий Петрович уселся на широкий и плосковатый на вершинке камень, закурил. Дениска с трудом стянул с плеч рюкзак, да так, что чуть было не грохнулся на тропу. Рюкзак, упавший на землю, грюкнул камнями. «Ты мне образцы не повреди», — лениво бросил геолог, на лице которого совершенно не читалось никакой усталости. «Это ж камни, чего им сделается?» — обиделся Дениска, усевшись прямо на бровку тропинки. Потом разнорабочий принялся стягивать ботинок, вытряхнул его, критически заглянул внутрь. «Сделается, поверь мне», — затянулся геолог, «а если им сделается, то и тебе тоже». Дима забурчал что-то и едва заметно сплюнул. Наташа выбрала себе камень на противоположной от Григория Петровича стороне тропы, уселась на него и помассировала уставшие бедра. «Воды», — протянул ей Денис свою флягу. «Спасибо, у меня есть». Внезапно, где-то со стороны скалы раздался вой шакала. Вся группа притихла. «Когда днем воют», — поежилась Наташа, чувствуя неприятный слизень беспокойства, лазящий по нутру, вроде и не страшно, а на закате как-то не по себе. «Шакал воет, когда идет на охоту», — сказал геолог с умным видом, «но людей они боятся, если только не собьются в достаточно большую стаю, но это редкость». «А если это волки?» — спросил Денис опасливо, но видя, что Наташа на него смотрит, приосанился, приподнял подбородок, добавил: «Ну ничего, я стрелять умею, у меня по стрельбе разряд, волки нападают тихо, что и не заметишь», — сказал Григорий Петрович, выкидывая бычок, «иной раз утянут с пастбища ишака, а он и не пикнет, а ишаки орут ого-го, сложно прослушать, гляньте-ка туда», — сказал Дениска и даже встал на ноги. Наташа вытянула шею, чтобы посмотреть, куда указывает разнорабочий. Геолог тоже обернулся. Там, под скалой, у небольшого хребта, которым она уходила в землю, стоял шакал. Крохотное отсюда животное, не отрываясь, смотрело на них. Потом задрало маленькую голову и взвыло. У Наташи по спине побежали мурашки. Геолог встал, набрал в грудь побольше воздуха и, спрятав пальцы в бороду, громко свистнул. Шакала тут же и след простыл. «Пойдемте», — сказал Григорий Петрович, поднимая ружье, пристроенное у камня, темнеет. Они направились в обратный путь. Теперь Наташа часто видела шакалов. Сначала по двое, потом по трое возникали они то тут, то там у камней и холмов. Когда в стаю сбились 5 собак, то шакалы тут же осмелели, стали подходить ближе к геологам. Наташа все сильнее и сильнее нервничала. Видела она, что беспокоится и Григорий Петрович, подгонявший группу, идти быстрее. Он даже переложил из рюкзака Дениса к себе часть камней. «Давай, народ, ать-два!» – подбадривал их Григорий Петрович. Когда солнце закатилось и сумерки загустели, они включили большой пограничный фонарь, что нес при себе геолог, стали подсвечивать путь. Время от времени Григорий Петрович окидывал светом тропу слева и справа. Иной раз Наташа видела, как в свете фонаря блестят и тут же исчезают многочисленные звериные глаза. Шакалов было много, очень. Она не могла сосчитать сколько, но стая точно была достаточно большой, чтобы... «Сукины дети!» — разозлился наконец геолог и стянул ружье, когда заметил прямо на тропе, метрах в 10, нескольких шакалов, обнаглели в край. С этими словами он пальнул в воздух так, что эхо выстрела разлетелось по всем горам и скалам. Звери тут же прыснули с тропы в разные стороны. «Денис, стой, дай патроны себе переложу», — сказал геолог и потопал к Денису. «У вас же еще есть», — удивился тот, отступив на шаг. «Один, мало, возможно, всю дорогу этих шакалов отпугивать придется». Наташа плохо видела Денискино лицо в темноте, но по тону голоса поняла, что мальчишка ошарашен и напуган. «Тут это, что, патроны давай», — повторил Григорий Петрович. «Нету патронов», — выдохнул Дениска, «забыл, в лагере оставил и положить в сумку забыл». «Ну ты, Денис и балбес», — зло проговорил геолог и переломил ружье, вложил новый патрон. «Как до лагеря дойдем, ты у меня попляшешь, ой, попляшешь, да я не знаю, как так получилось», — развел руками Дениска, «мне казалось, я взял, тебе, видать, казалось, что и мозги в голове у тебя присутствуют, но я вижу, что это вопрос спорный», — разозлился Григорий Петрович. «Тихо», — резко бросила Наташа, Слышите? Тем временем слух снова пронзил протяжный вой шакала. Совсем близко воют, испуганно прошептала она. После отбоя заставу подняли по тревоге. Всех свободных от нарядов пограничников выстроили перед расположением. Чего случилось-то? Спросил Уткин, стоявший рядом со мной. В чем опять беда? Это граница, произнес Стас горько. Тут может случиться что угодно. Я украдкой глянул на закрытые ворота заставы. Там, у распахнутой калитки, стояли таран и дежурный по заставе. Перед ними эмоционально жестикулировал Наташин папа Владимир Ефимович. В проеме калитки я видел, как стоит за забором и светит фарами его многострадальный УАЗик. Таран кратко кивнул, что-то сказал Володе, а потом направился к строю. «Ровнись, смирно!» — крикнул тут же прапорщик Черепанов. «Бойцы, у нас ЧП, начал ночь заставы, группа геологов пропала на своем маршруте несколько часов назад. Будем собирать поисковую группу. Добровольцы, глава 8, предпочтительно второго года службы», добавил Таран, оглядывая строй. «Я!» — крикнул я и вышел из строя. «Я хорошо знал Владимира Ефимовича. Когда мы с Наташей были вместе, еще по молодости, не раз и не два помогали мы с Владимиром друг другу. Выручали один другого в житейских невзгодах и проблемах. Что Володя ко мне, что я к Володе, всегда относились отзывчиво. Особенно в 90-х, когда всем стало ой как несладко жить. Я помню, каким непростым, характерным человеком я был по молодости. Тут много что сыграло. И смерть брата, и война, и опасная служба, и проблемы, которые начались в жизни и в стране с развалом Союза. Однако Владимир Ефимович всегда мог расположить меня к себе. Его простой, добрый нрав и позитивное отношение к жизни, хоть и казались мне поначалу смешными, но стоило мне пообщаться с ним минут 5, как я чудесным образом и сам проникался этим его настроением. Пусть в моей новой жизни он и не успел еще сделать мне тех добрых дел, которыми отличился в прошлом, я все равно был ему душевно благодарен и хотел помочь, несмотря ни на что. После моего ответа, Таран глянул на меня очень внимательно. Мне показалось, сейчас он возразит, что я молодой, первого года службы, что не пустит в группу. Однако старший лейтенант промолчал. Если до меня еще немного сонные солдаты колебались, как же им поступить, то после тоже стали вызываться. «Я», — сказал Стас, стоящий за моей спиной. К нему присоединился и Семипалов. За ним вызвались еще несколько погранцов. Таран же велел выйти и присоединиться к вновь сформированной поисковой группе сержанта Нарыва с его пальмой. Также взял он маленького рыженького паренька по фамилии Тимощук, ефрейтора из отделения связи. Командовать группой Таран вызвался сам. Когда всем остальным дали команду разойтись, наш наряд отправился готовиться на выход и получать оружие. Моторист Хмелев побежал прогревать шишигу, чтобы доставить группу к месту пропажи геологов. Когда поисковую группу построили во дворе, Таран принялся быстро доводить до нас основные сведения о пропавших. Значит, на маршруте пропали 3 человека. Георгий Петрович Земский, геолог. Денис Сергеевич Мамлин, разнорабочий. Наталья Владимировна Иванова. При звуке имени моей жены я почувствовал удивление. Чего она, еще даже не студентка, а девчонка, вот-вот закончившая школу, забыла на таком опасном маршруте. Вот Наташка. Всегда у нее шило было в одном месте. Конечно же, удивления своего я никому не выдал. Очень быстро взял себя в руки, и оно сменилось на чувство мрачной решимости. Я найду Наташу. Просто найду и все. Об ином исходе дела не может быть и речи. Мы уже пробовали ходить там, жаловался нервный и обеспокоенный Владимир Ефимович. Отправили 2 группы по маршруту, но никого найти так и не удалось. Только вещи их не отыскали. Таран задумался, отошел и пошептался с Черепановым. Насколько я понял, маршрут, где они пропали, проходил в 1,5 километрах от границы. Времени сейчас было около 1 часа ночи. Сработок сегодня еще не произошло, и связать пропажу группы с провокацией нарушителей было нельзя. Значит, тут дело в другом. «Приказ ясен», — крикнул Таран, когда мы зарядились и спрятали магазины в подсумки. «Так точно, товарищ старший лейтенант», — хором отозвалась группа. «Наряд, к машине», — крикнул Таран, и все кинулись в шишигу. Первым бежал Семипалов, и я заметил, как непослушная пальма тут же стала прицеливаться к его заднице, чтобы куснуть. Заметив это, Нарыв легонько пнул ее саму по заднице, отбив любое желание схватить солдата за мягкое место. Не успели мы погрузиться в шишигу, как по внутренней системе оповещения раздался голос дежурного по связи и сигнализации. «Тревога! Сработал 15-й участок правого фланга. Застава, в ружье. Следом бьющие по ушам высоковатая кука. Кука, кука, кук заставской сирены заглушила суетливый шум во дворе. Собаки, предчувствующие, что за ними сейчас прибудут их хозяева, заволновались в своих вольерах, стали гавкать, беспокойно метаться, прыгать на решетки. Двор наполнился новым шумом, топотом многочисленных сапог пограничников. Слыша все это, Таран, застывший у борта машины, мрачно выдохнул. «Вечно все не вовремя. Как всегда», — проговорил он. «Умом не блещут эти яшки», — проговорил сержант Мартынов, под фонарем осматривая четкие следы на КСП. Тревожная группа выдвинулась на границу одновременно с поисковой. Прибыв на сработавший участок, быстро нашла и стала осматривать место, где засигналила тревога. Она безобразничали там как надо. Неловкая, будто бы искусственная линия следов тащилась от системы носками вперед и на первый взгляд уходила в сторону сопредельной территории. Нити скалы порезали кусачками, проделав в системе дыру высотой примерно в метр. «Их пара шла», — сказал ефрейтор Маркелов, осматривая следы, причем один нес другого. «Двигались спиной к нашей территории. Выдумщики, блин». «Ага, вижу», — задумался прапорщик Черепанов, руководивший тревожной группой. «Следы слишком глубокие для одного человека, расположены слишком неестественно, искусственно как-то, будто специально пытались их оставить именно таким образом. Да и под системой, с этой стороны, вообще месиво. Хреново, Гангадзе, сообщить на заставу. У нас нарушители, предположительно двое, ушли в тыл. Слушаюсь. Наряд, начать пограничный поиск», — скомандовал прапорщик. Шишига неслась вслед за тарахтящим по кривой дороге УАЗиком. Пыль выбивалась из-под колес впереди идущей машины, клубилась в свете автомобильных фар нашего грузовика. Наряд, сидящий в кузове, трясло и подбрасывало на дорожных ухабах. «Пальма, место!» — кричал своей беспокойной собаке сержант Нарыв. «Товарищ, старший лейтенант!» — вдруг сказал Тимощук, перекрикивая шум дороги, ветра и подвески автомобиля. «С заставы докладывают. Нарушители перешли государственную границу и направляются в тыл. Застава выставила заслон на участках, работает поисковая группа». Таран помрачнел, потом тихо проговорил что-то себе под нос, видать, ругался. Мы со Стасом переглянулись. Машины шли до места еще несколько минут. Миновав опушку леса, где стоял лагерь геологов, поднялись выше, к горам. Там УАЗик Володи Иванова остановился на небольшом пятачке. Шишига, подняв затормозившими колесами пыль, стала следом. Таран тут же скомандовал выгружаться. «Стройся!» — крикнул он, потом начал. «Наряд, слушай мою команду. Действовать, согласно отданному приказу. Искать пропавших геологов. Командование группой принимает на себя сержант Нарыв. Я возвращаюсь на заставу. Всем ясно? Вопросы? Так точно, товарищ старший лейтенант», — ответили мы, подразумевая, что вопросов нет. «Вопросов нет. Хорошо». Таран поспешил к Хмелеву, сидевшему за рулем, похлопал по водительской двери. Хмелев приоткрыл ее, высунулся наружу. «Разворачивай, едем на заставу», — сказал Таран. «Меня доставишь, вернешься». «Есть». С этими словами Таран оббежал нос Шишиги, сел в кабину. Грузовик сдал задом и, разбрасывая колесами камни, понесся на Шамабад. «А куда старший лейтенант?» К нам подбежал взволнованный Иванов в паре с каким-то своим геологом. «Вы ж слышали? Сработка у нас», — сказал хмуро Нарыв. «Что-то серьезное. Вот он и убыл на заставу. А мы начинаем поиски, согласно приказу». Иванов сглотнул, приоткрыв рот, покивал. «Пойдемте выше по тропе. Машина здесь не пройдет», — снова заговорил он. «Там маршрут наш начинается. Километра через два будет место, где мы нашли их вещи». Нарыв кивнул, крикнул. «Наряд, двигаемся в боевом порядке». Итак, сержант хотел было начать раздавать приказания, но Иванов остановил Нарыва, схватил его за локоть. «Товарищ сержант, мы с вами. Исключено. Мы пойдем бегом. Вы будете только тормозить наряд. Я не брошу ни свою дочь, ни моих ребят», — запротестовал Иванов. «Слава», — вмешался я, прекрасно понимая Иванова, — «Владимир Ефимович здешние места хорошо знает. Он здесь работает и, думаю, может быть нам полезен».